По случаю 63-летия победы корейского народа в Великой Отечественной освободительной войне и месячника антиамериканской совместной борьбы 25 июня 27 июля в Катманду 16 июля прошел объединенный семинар политических партий, общественных и дружественных организаций и организаций по изучению идей Чучен и Пала. Выступавшие сказали, что под мудрым руководством Ким Ир Сена армия и народ Кореи в Отечественной освободительной войне впервые в истории нанесли американским империалистам позорно поражение. Они решительно осудили враждебную политику США против КНДР, которые до предела обостряют ситуацию на Корейском полуострове.